Несмотря на свою благодарность, она все еще была потрясена всей информацией, которую предоставила ей Альфа. Она казалась бы нереальной, если бы не звучало логично и абсолютно правдоподобно. Она посмотрела на Сида с удивлением и благодарностью в глазах. Сид, глядя на нее, окружил своей тенью и одел в костюм Слизи, который идеально ей подошел, и развеяв тень, он сказал: «С сегодняшнего дня ты отбросишь свое прежнее имя и отныне будешь называться Бета. Добро пожаловать в сад теней». И после этого Бета официально присоединилась к саду теней, став второй участницей. 2 недели спустя лицо Беты приобрело зеленый оттенок, так как она продолжала болеть после того, как убила бандита после их ежегодной охоты на бандитов, чтобы пройти дополнительную подготовку. Из-за того, что Бета недолго была частью сада теней, она все еще пребывает в нерешительности относительно того, что делать со своей жизнью и как к этому относиться, что отвлекло ее во время битвы. Это дало бандиту прекрасную возможность нанести ей решающий удар, но прежде, чем это произошло, голова бандита слетела с плеч. Альфа спасла ее, ведь она стала намного сильнее после того, как потренировалась в фехтовании с Игрисом и другими рыцарями, которых Сид держит в своей постоянно растущей армии. После того, как Альфа расправляется с последним бандитом, можно увидеть, что Бета все еще не в себе и отвлечена, из-за чего Альфа лишь качает головой, вздохнула и пыталась утешить ее. Но как бы она ни старалась, ей все равно не удалось достучаться до Беты. Альфа решила обратиться за помощью к своему мастеру, но прежде, чем она успела попросить о помощи, Сид схватил ее в плечо и сказал с уверенной ухмылкой: «Не волнуйся, я справлюсь». Альфа лишь ухмыльнулась в ответ, будучи полностью уверенной в том, что ее мастер сможет помочь Бете. И с этими словами они все отправились спать. После ночной охоты на бандитов Бета ложится спать в заброшенном доме посреди города-призрака, который Сид перестроил с помощью своих теневых солдат, и просто лежит, уставившись в потолок, не в силах заснуть из-за частых ночных кошмаров. И когда она все еще смотрела в потолок, стул рядом с ее кроватью придвинулся ближе, что заставило ее слегка подпрыгнуть, и, приглядевшись, она увидела своего мастера с книгой в руках. Она тихо прошептала: «Мастер тень». Из-за того, что Сид постоянно называл себя теневым монархом, и Альфа, и Бета начали называть его мастер тень из уважения. Затем Сид с мягкой улыбкой смотрит на Бету и говорит: «Я слышал, тебе трудно решить, что делать дальше и что делать со своей жизнью». Бета, немного поколебавшись, медленно кивает. Сид лишь кивнул в ответ и сказал: «Что ж, тогда мне придется поделиться с вами частью своих знаний и мудрости». Бета немного обрадовалась возможности узнать что-то новое о том, кого она теперь называет мастером. Сид постучал себе по виску и сказал: «Видишь ли, в моей голове собраны знания и мудрость, которые охватывают множество миров и вселенных. Они же манга, романы и аниме», — подумал Сид про себя. Как и ожидалось от мастера, неудивительно, что он такой умный и сильный, подумала Бета, все больше преклоняясь перед своим мастером. «Ты готова?» – спросил он, на что Бета быстро кивнула. Сид подносит руку ко рту и прочищает горло. «КХМ, КХМ, КХМ», и глубоким голосом начинает: «Слава, богатство, власть». Затем он приступил к рассказу лучшей истории, которая когда-либо существовала. Примечание к части, комментарии, замечания и лайки по желанию. Кстати, хочу предупредить, что главы сейчас будут выходить реже, так как я заканчиваю семестр, и, к сожалению, приходится готовиться к сессиям, так что придется набраться терпения, а после все будет. Часть 16. Примечание к части. Я вернулся, спустя столько времени. Что ж, не думал, что все так затянется, но я снова здесь, так что ожидайте новые главы. От третьего лица. Убедившись, что Бета мирно спит, Сид положил книгу, которую держал для украшения, на сиденье и с улыбкой погрузился в свою тень. Когда он собирался появиться в своей комнате, то заметил, что сестра уже ждет его внутри. Увидев это, он вздохнул и вышел во двор через окно. Чтобы создать видимость, что он крадется, он начал взбираться по стене особняка и открыл окно в свою комнату, и как только ступил внутрь, Клэр прочистила горло. «Эм, что ты мог делать посреди ночи, что заставило тебя думать, будто это нормально, красться и возвращаться домой поздно, мистер?» Сид снова вздохнула и сказал: тренировка». Клэр лишь бросила на него равнодушный взгляд, затем встала с кровати, подошла к Сиду и схватила его за ухо. Затем она начала дергать его за ухо и делать ему выговор. «Тебе всего 10 лет, ты должен знать, что так поздно гулять опасно. Почему ты всегда заставляешь меня беспокоиться о тебе? Тебе не стоит беспокоиться за меня, ты же знаешь, что я намного сильнее тебя». На ее голове появилась отметина, показывающая, насколько она разозлилась на это заявление, и сказала: «Я покажу тебе, кто сильнее». Она пошла, чтобы ударить его по лицу, но Сид легко поймал удар, что еще больше разозлило Клэр. «Просто позволь мне ударить тебя один раз, чтобы я могла показать тебе, кто сильнее». Сид даже не потрудился ответить ей, а просто подошел сзади, обнял ее за талию и поднял на руки. Пока ее удерживали, Клэр начала бить ногами, приговаривая: «Отпустите меня и сразитесь со мной, я покажу тебе, какая я сильная». «Нет, это все, что сказал Сид, прежде чем повернуться и повалить Клэр на кровать, что заставило ее вскрикнуть от неожиданности. Затем Клэр развернулась на кровати и, схватив Сида, притянула его к себе, чтобы начать бороться и переворачиваться на кровати. Они продолжали извиваться и хвататься друг за друга, пока Клэр не оказалась сверху Сида, схватив его за руки и подняв их над его головой. Немного запыхавшись, Клэр, глядя в глаза Сиду, спросила: «Кто теперь сильнее?» Сид посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Ты же знаешь, что я позволил тебе победить». Клэр продолжала смотреть ему в глаза, все еще тяжело дыша. Затем Клэр начала слегка опускать голову, все еще глядя ему в глаза, и, бросив последний взгляд, закрыла глаза и опустила голову прямо к его губам, заставляя их губы соединиться и поцеловать Сида. Ее глаза широко раскрылись, когда она осознала, что натворила, и с выражением паники на лице она слезла с него. Затем она вскочила с кровати и побежала к двери со слезами на глазах, непрерывно бормоча «прости». Клэр вышла из комнаты, закрыв за собой дверь, и, закрыв лицо руками, побежала по коридору в свою комнату, где забралась под одеяло, уткнулась лицом в подушку и издала приглушенный крик «А-а-а-а». Затем она начала быстро перебирать ногами и продолжать кричать в подушку: «Я не могу поверить, что поцеловала его». Тем временем Сид лежал в постели, раскинув руки и глядя в потолок. Что ж, это было интересно. Он просто покачал головой и погрузился в сон, даже не задумываясь о том, что только что произошло. На следующий день, Бета просыпается и потягивается после самого лучшего сна в своей жизни. Как и ожидалось от мастера, благодаря нему я смогла спокойно выспаться, чего мне не удавалось давно сделать, подумала Бета со слезящимися глазами. Я не могу дождаться, когда мастер продолжит с того места, где он остановился, вслух сказала Бета, вставая с кровати и собираясь на тренировку. Что касается Клэр, Клэр смотрела в потолок с темными кругами под глазами, так как не могла заснуть из-за своих действий. «Он никогда не простит меня, я воспользовалась им». Клэр в этот момент было трудно встать с кровати. Через некоторое время она услышала стук в дверь, за которым последовал голос Сида. «Я вхожу». Прежде чем Клэр успела возразить, Сид просто ворвался внутрь и закрыл за собой дверь. Он подошел к кровати и сказал: «Что ты делаешь, все еще лежа в постели, обычно ты просыпаешься первой». Клэр схватила одеяло и накрылась с головой, чтобы он не смотрел на нее, боясь, что он возненавидит ее за то, что она сделала. Сид, увидев это, вздохнул и, схватив простыню, стянул с нее: «Вставай уже, и если ты беспокоишься о том, что произошло прошлой ночью, то не беспокойся об этом». Сид одарил ее игривой ухмылкой и потер большим пальцем нижнюю губу, сказав: «На самом деле, мне даже это понравилось». Затем он подошел ближе к Клэр и, наклонив голову, поцеловал ее в губы. А когда он отошел, то продолжил игриво ухмыляться и сказал: «Ну вот, теперь мы квиты». Клэр продолжала лежать на своей кровати с потрясенным выражением лица, не зная, что делать дальше. Затем Сид направился к двери и сказал: «Если я не увижу тебя на тренировочном дворе после завтрака, я предположу, что ты просто хочешь еще одного, так что поторопись». И как только Сид ушел, все лицо Клэр стало ярко-красным. Она прижала к себе подушку и крепко обняла ее, начав ворочаться в постели. «Он поцеловал меня», продолжала бормотать она. Вот так началось утро в доме Кагена. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 17. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Прошло 2 недели с тех пор, как отношения Сида с сестрой стали такими неоднозначными. Помимо неоднозначных отношений с сестрой, Сид также проводил время с девочками, тренируя Альфу и Бету. После того, как Сид начал делиться историями с Бетой, она немного расслабилась и стала более решительной. Она также меньше отвлекается во время сражений с бандитами и не испытывает такого отвращения, как раньше. Они втроем стояли на открытом поле и ждали приказа Сида. Он сел на пол, скрестив ноги, и начал вызывать множество теневых воинов. Когда солдаты тени начали появляться, он сказал им: «Я хочу, чтобы вы сражались с ними, пока я кое-что сделаю. Они должны помочь вам научиться сражаться, если вы когда-нибудь окажетесь в окружении. Это также поможет вам научиться сражаться с врагами, которые наступают волнами и не устают». Немного поразмыслив, Сид вызвал Игриса и сказал: «Помоги им, ты лучший мечник из всех, кого я знаю, так что они смогут многому у тебя научиться». Игрис кивнул и отвел девушек вместе с остальными солдатами тени чуть подальше от Сида, чтобы он мог сосредоточиться на своем деле. «Я пренебрегал им, так как по-настоящему им не пользовался, но мое ядро маны уже некоторое время находится в начале серебряной стадии. Я думаю, пришло время ему, наконец, достичь стадии белого ядра». С этими словами Сид закрывает глаза и начинает концентрироваться на мане вокруг себя, притягивая ее к себе. В это время Альфа и Бета были окружены с двух сторон. Они встали спина к спине, закрывая слепую зону друг другу, и, стоя спина к спине, одновременно напали в разные стороны. С мечом в руках и Альфа, и Бета продолжали атаковать солдат и парировать их удары. В некоторых случаях к ним присоединялся Игрис, который посылал в их сторону удары мечом, направлял их мечи в нужное русло. Альфа, обладавшая огромной магической силой, двигалась с невероятной скоростью и мастерски владела мечом. Хотя у Беты было не так много магии, как у Альфы, она компенсировала это своей универсальностью и грациозностью движений. А пока они продолжали спарринг, Сид преодолел все стадии своего серебряного ядра и был близок к тому, чтобы превратить его в белое ядро маны. «Что ж, давайте покончим с этим. Я не нашел применения своему ядру маны, так что я пренебрегал им, так что будет лучше, если я просто улучшу его до самой высокой стадии». После сжатия и очищения маны в течение целых 5 минут на серебряном ядре появилась трещина, затем стали появляться еще трещины, пока... Треск. Бум. Когда серебряное ядро раскололось, на его месте появилось белое сияние, за которым последовал взрыв, заставивший землю слегка просесть из-за количества высвобожденной маны и давления, которое оно оказало. И когда белое ядро, наконец, сформировалось, Сид выдохнул черный дым, изгоняя все оставшиеся примеси. Перемещая свою ману по телу и изучая свое белое ядро, я все еще чувствовал, что этого недостаточно, мне кажется, что я мог бы сделать с ним еще кое-что. С этими мыслями Сид углубился в свое ядро маны и, полностью изучив его, подумал: «Понятно, значит, следующим шагом будет стадия интеграции». После недолгих размышлений ему вдруг пришла в голову идея: «А что, если интегрировать его в свое черное сердце? Если я сделаю это, мне не придется беспокоиться о том, что оно когда-нибудь будет уничтожено. Теоретически я получу бесконечное количество маны, и если оно будет уничтожено, то оно просто восстановится в прежнем виде. Ведь оно тогда станет метафизической, а это означает, что даже если она существует в реальном мире, она также существует в моей душе или, скорее, духовно». С этими словами Сид осторожно обернул ядро маны властью правителя и немного магии из своего черного сердца и начал медленно и осторожно перемещать его к сердцу. Он был осторожен, чтобы не сломать его, потому что, если бы он сломал его, ему пришлось бы начинать все сначала, что было бы неприятной задачей. Поэтому он медленно, с большой осторожностью продвигал его, и по мере того, как он продолжал двигать его, его ядро маны и черное сердце соприкоснулись, и вскоре по его груди распространился фиолетовый свет, который длился секунду. «Я чувствую это. Такое изобилие маны. К счастью, мой контроль маны безупречен. Мое собственное сердце превратилось в реактор маны, благодаря чему мне никогда не придется беспокоиться о том, что у меня когда-нибудь закончится мана, а возможности она вообще безгранична». Когда Сид открыл глаза, то, что он увидел, потрясло его. Каждый из его теневых солдат начал выходить из тени и опускаться перед ним на колени. Альфа и Бета в этот момент просто оглядывались по сторонам, не понимая, что происходит, но быстро последовали примеру остальных и тоже опустились на колени. И когда все тени вышли, они произнесли одновременно: Поздравляем нашего повелителя теневого монарха с тем, что он еще больше укрепил свою власть. Сид, слушая все это, застенчиво потирал затылок и говорил: «Спасибо, ребята», оглядывая своих теневых солдат, но потом остановился, заметив Юкихиме. После чего он отозвал всех своих теневых солдат, за исключением Юкихимы и группы, которая сражалась с Альфой и Бетой. «С каких это пор у тебя выросло 9 хвостов, Юкихиме? В прошлый раз у тебя было только 6». Юкихиме слегка поклонилась и сказала: «Это благодаря вам, ваше величество. Мы не знаем как, но благодаря тому, что вы сделали, наша сила стала еще больше». Сид удивился еще больше. Теперь она даже может говорить. Затем Сид небрежно кивнул ей и вернул ее обратно в свою тень. «Значит, они стали еще могущественнее. Круто. Я действительно становлюсь все ближе и ближе к невообразимому существованию». Видя, что уже поздно, он начал потягиваться и сказал: «Все, девочки, пора начинать нашу ежедневную охоту». Услышав его, Альфа и Бета прекратили свои занятия, кивнули и подошли к нему поближе. Как только они подошли достаточно близко, он отозвал всех своих теней, которые тренировали их, и призвал Кайсила, чтобы улететь вдаль. Примечание к части. Комментарии, замечания и лайки по желанию, все как обычно. Часть 18. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Летая на Кайсиле, они вскоре наткнулись на заброшенный город и увидели, что он кишит бандитами. На этот раз Сиду даже не пришлось подталкивать Альфу или Бету, так как обе девушки просто спрыгнули по собственной воле. И как только они приземлились, то стали злобно подходить к бандитам, которые смотрели на них с вожделением в глазах. Один из бандитов облизнул губы, глядя на них, и сказал: «Хоть они и маленькие, но я готов поспорить, что смогу найти им хорошее применение». Альфа и Бета посмотрели на них с отвращением. Другой бандит обратился к ним: «Девочки, почему бы вам не присоединиться к нам и не повеселиться? Я готов поспорить, что смогу потрясти ваши миры, проведя ночь со мной». Затем другой бандит крикнул: «Эй, босс, появилось немного свежего мяса, и, похоже, оно может очень хорошо продаваться». Вскоре послышался грубоватый мужской голос: «Ха-ха-ха, это здорово, мы ничего не могли поделать с тем, кого недавно поймали, из-за гниющей кожи вокруг него». Затем из здания вышел парень крепкого телосложения с большим мечом в руках. Услышав, что в плену находится кто-то с гниющей кожей, Альфа и Бета посмотрели друг на друга и кивнули. Альфа призвала в руку клинок и бросилась к боссу, в то время как Бета закрыла глаза и протянула руку. Вскоре она начала собирать слизь в ладони, затем сплющила слизь в руке, отчего та приняла форму лука. Затем она начала накапливать ману в глазах, улучшая зрение, и, когда натянула тетиву лука, из слизи вскоре появилась стрела. Бандиты начали насмехаться над ними обоими за их глупость, а босс побежала к Альфе, и когда их мечи встретились, Альфа была отброшена в сторону из-за разницы в габаритах, что заставило ее цокнуть языком. Затем бандиты побежали к Бете с мечами в руках. Бета, заметив их приближение, выпустила стрелу в ближайшего к ней бандита. Бандит, увидев это, лишь усмехнулся и взмахнул мечом, готовый сбить ее с курса. Он даже не стал добавлять магию, решив, что это бесполезно, что стало ошибкой с его стороны. Как только стрела соприкоснулась с мечом, меч был уничтожен, а бандит остался в шоке. Стрела же прошла прямо через его голову и попала в голову бандита, стоявшего прямо за ним. Убив 2 человек одним выстрелом, стрела вонзилась в голову второго бандита и начала превращаться обратно в слизь. Альфа, когда ее подбросила, перевернулась в воздухе, благополучно приземлилась и снова устремилась в сторону босса. Босс, увидев, что Альфа снова совершает ту же ошибку, лишь усмехнулся над ней и подумал: «Глупая девчонка, это не сработало в первый раз, почему же это должно сработать во второй раз?» Он взмахнул мечом и нанес удар сверху вниз в сторону Альфы, но вместо того, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, Альфа просто уклонилась, превратила свой меч в копье и вонзила его ему прямо в грудь, в сердце. И с ошеломленным выражением лица он пробормотал, что, так как кровь вскоре начала вытекать из его рта, и он рухнул на землю, все еще находясь в шоке. Такова была цена, которую он заплатил за то, что недооценил девушку из-за ее возраста. Альфа снова превратила копье в меч и помчалась к остальным членам банды, ампутируя все их конечности. К ней присоединилась Бета, которая начала делать то же самое, и к концу боя, они обе взмахнули мечом, очищая его от следов крови на лезвии. Приземлившийся Сид, засунув руки в карманы и, оказавшись перед ними, похлопал обоих по голове и сказал: «Хорошая работа», что вызвало у них легкую улыбку. Затем Сид направился к зданию, из которого вышел босс, и внутри обнаружил девушку с почерневшей кожей, сидящую в клетке и закованную в цепи. К счастью, у одержимых были плохие предчувствия, иначе кто бы знал, какие издевательства, кроме физического, она могла бы получить. Сид опустился на колени перед клеткой и, схватив ее, дернул, полностью разрушив переднюю часть. Затем Сид уничтожил цепи, удерживающие ее, после чего положил руку на тело одержимой. Его рука слегка позеленела, и он начал понемногу исцелять девочку. Вскоре на полу сидела обнаженная симпатичная девочка с темно-синими волосами и смотрящая на Сида заплаканными глазами, после чего она начала безудержно рыдать. «Спасибо и к тебе, я и даже не знаю и к, как я смогу отплатить и к тебя за то, что ты исцелил меня, Ик». Сид ободряюще улыбнулся ей и протянул руку. «Ты можешь сделать это, присоединившись ко мне», а когда девушка взяла его за руку, сказал: «Отныне ты будешь известна как Гамма, добро пожаловать в сад теней». Как только Сид дал ей имя, он завернул ее в собственный костюм слизи. После чего, они вышли из здания, а когда они вышли, он сказал: «Альфа, объясни Гамме детали нашей организации». Альфа кивнула и сказала: «Конечно, мастер. Ну, видишь ли». С этих слов Альфа начала свою обычную лекцию о культе Диаблоса и их злодеяниях. Когда она закончила, Гамма просто стояла в шоке и говорила: «И подумать только, наш лидер боролся с такой организацией в одиночку». Затем Гамма начала создавать в своей голове собственное повествование о могуществе Сида. Альфа наклонилась к ней и прошептала на ухо: «Мы не называем его лидером, мы называем его мастер, тень». Гамма наклонилась к Альфе и шепотом спросила: «Почему?» Бета ответила тоже шепотом: «Потому что он известен как теневой монарх, верховный правитель теней. От его лап не спасаются даже мертвые». У Гаммы появились звездочки в глазах, и она тихим голосом сказала: «Я не очень понимаю, но это звучит очень круто». Сид только улыбнулся, слушая их с помощью своих обостренных чувств, и, желая немного покрасоваться перед новым членом, сказал: «Восстань». Это заставило существ, созданных из теней, выйти из тел мертвых и преклонить колени, выражая свою преданность. Сид быстро призвал их в своей тень, а сам лишь ухмыльнулся про себя. Тем временем Бета зашла за спину Гаммы и повторила: «От его лап не спасаются даже мертвые». Затем она прошептала себе под нос: «Мастер, тень слишком крут». И с этими словами они покинули заброшенный город, а Гамма официально присоединилась к саду теней. Примечание к части. Я начал перечитывать манхву «Поднятие уровня в одиночку» и заметил, что в русском переводе вместо «вставай и служи» написали просто «восстань». Хоть мне и нравится оба варианта, но я решил оставить как в рус переводе, так как для меня это звучит более пафоснее, хотя я могу и менять местами перевод, так как в некоторых случаях нужно контрактное «вставай и служи», а так, как обычно. Комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 19. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Прошел месяц с тех пор, как Гамма официально присоединилась к нам, и можно заметить, как она катается по полу с повязкой на глазах. Сид, глядя на нее, провел рукой по лицу и раздраженно вздохнул. В то же время, Альфа и Бета тоже были с повязками на глазах и бегали по полосе препятствий, которую Сид создал с помощью магии Земли. Обычно у Сида не было такой реакции, когда кто-то не справлялся с полосой препятствий, ведь это было нормально, так как они не могли видеть. Но Гамма даже не покинула стартовую линию. Сид попытался дать Гамме подсказку, крикнув им: «Помните, что вы пытаетесь почувствовать окружающую обстановку с помощью магии. Это поможет обострить ваши чувства и сделать их более чувствительными». Вздохнув, он решил обратиться к Гамме: «Гамма, тебе не нужно торопиться, просто делай медленно, шаг за шагом, время не ограничено. Альфа и Бета просто соревнуются между собой, так что тебе не стоит повторять за ними». Гамма только кивнула, делая шаг за шагом, пока не почувствовала себя увереннее, что заставило ее снова споткнуться, когда она добралась до первого препятствия. Видя, что Гамма печально смотрит на землю, Сид с мягким выражением лица покачал головой, улыбнулся и, чтобы подбодрить ее, начал хлопать в ладоши. «На этот раз ты прошла довольно далеко. Видишь, ты становишься лучше с каждой тренировкой». Затем на лице Гаммы появилось счастливое выражение лица, и она взволнованно сжала кулаки. Сразу же встала на ноги и начала тренировку снова, но уже с большей решимостью. Так они и провели остаток дня. А когда наступил поздний вечер, он сказал им: «Сегодня вы будете гулять по лесу с повязкой на глазах. Это будет небольшое путешествие, а также легкая тренировка, где вы все сможете расслабиться». И с этими словами они отправились в путь. Сид заставил их нести на спине мешок с тяжелыми гирями весом в 1 тонну, и они начали медленно идти на запад, разговаривая друг с другом. Во время прогулки Сид постоянно хватал Гамму и направлял ее в нужную сторону, иначе она бы потерялась. Но Гамма потихоньку училась, хотя с физическими вещами у нее было туговато, ее магические чувства развивались просто замечательно, хотя и не лучшим образом, но кое-что у нее получалось. Они продолжали идти, пока не наступила ночь, и тогда Сид решил дать им передышку. «Вы можете снять повязки с глаз и рюкзак, мы сегодня отправляемся в поход». И когда они бросили рюкзак на землю, земля слегка провалилась под тяжестью груза. Затем они вздохнули с облегчением. «Нам нужно найти дрова и пойти на охоту, чтобы добыть еду, и вам запрещено использовать любую магию». Вздохнув, они начали обыскивать лес в поисках чего-нибудь полезного. Фруктов, грибов, ягод, всего съедобного. Вскоре Альфа обнаружила на земле какие-то следы, после чего обратилась ко всем. «Кажется, я что-то нашла». И вскоре все начали следовать за Альфой медленными осторожными шагами. От первого лица, неизвестного, охота. «Охота сохранит мне жизнь, охота приведет меня к выживанию. Я самая сильная, все остальные, слабаки, им меня не победить». «Нюх-нюх», добыча прорычала. «Еда, еда, еда», продолжала бормотать, следуя за запахом. «Мне не нужна стая, я и без нее очень сильная, мне нужна только еда, и я поправлюсь, добыча». Ключ к выживанию продолжала рычать, следуя за запахом. «У меня уже слюнки текут, я уже чувствую этот запах. Добыча, она сохранит мне жизнь и сделает меня сильнее, чтобы остановить распространение черных пятен. Это больно, но охота не должна прекращаться. Больно, больно, больно, больно, но нельзя останавливаться. Продолжить охоту? Не, прекращать охоту». От третьего лица. Даже несмотря на то, что ее тело было почти на грани разрушения из-за одержимости демоном, она продолжала двигаться вперед и не останавливалась, так как верила, что охота – это способ выжить. Как дочь наложницы низкого ранга и вождя, у которого было более 100 жен, она не получала нормальной еды, только маленькие порции, которых не хватало, чтобы прокормить ее. Она решила, что раз не получает нормальной пищи, то должна добывать ее сама, и отправилась на охоту, и когда она это сделала, ей неожиданно легко удалось убить кабана вдвое больше себя, и с жадностью съедала каждую его часть, смакуя каждую каплю крови. И это только когда ей было 3 года. Даже ее соплеменники были удивлены такой неожиданной вещью. Чем больше она росла и сражалась, тем сильнее становилась, и все это благодаря охоте, которая превратилась в нечто очень важное для нее. Ведь именно благодаря охоте она выживала с самого детства. К сожалению, так было до тех пор, пока она не заразилась одержимостью демоном. Согласно строгим правилам ее племени, любой, заболевший такой болезнью, был бы немедленно изгнан и выслежен. Благодаря своему опыту она смогла спрятаться и уйти от преследования, но к тому моменту ее тело уже ослабло. Поэтому она считает, что единственный способ выжить – это охота. В этот момент ей трудно просто ходить, не говоря уже об охоте, поэтому она с огромной силой воли начала ползать по земле в поисках добычи, которой можно было бы полакомиться. Затем она услышала голос. Это была Альфа. «Похоже, тебе не помешала бы помощь», – сказала Альфа, протягивая руку, чтобы попытаться исцелить ее, как однажды показал ей мастер. И когда она протянула руку, попыталась откусить ей руку за то, что она подошла слишком близко. «Добыча! Я все еще могу охотиться», — подумала и снова попыталась пошевелиться. Альфа была шокирована, увидев такую решимость у существа, страдающего от одержимости демона, даже если оно было близко к смерти. Затем она вздохнула и позвала: «Мастер, я думаю, мне нужна ваша помощь в этом деле». Как только Сид появился в поле зрения, все фибры напряглись. Он сказал ей только одно: «Подчинись или умри». И, как подобает звероволку с большой гордостью, она сделала единственное, что знала, перевернулась и показала живот в знак покорности. В инстинкте волчьего рода заложено подчинение сильному, особенно тому, кто намного выше тебя по силе. Но Сид был совсем на другом уровне, чем. У нее не было другого выхода, кроме как подчиниться ему и стать частью его стаи. Сид, увидев, как она показывает свой живот, тихо засмеялся, положил руку ей на живот и начал лечить. Альфа тоже была рядом, пытаясь помочь, и начала лечить ее. Как только Сид закончил, он сказал: «С этого момента ты будешь называться Дельта». Затем девушка-волк указала на себя и сказала: «Дельта». Сид кивнул, что заставило Дельту тоже кивнуть и сказать с широкой улыбкой: «Раз босс сказал, что Дельта теперь называется Дельта, значит, Дельта и будет Дельтой». Затем она указала на Альфу: «Ты, вероятно, его заместитель, но ты слишком слаба, так что отныне я буду его заместителем», сказала она с довольным выражением лица. Глаза Альфы стали холодными, она подняла свою магическую силу и сказала холодным голосом: «Не хочешь повторить это еще раз?» Дельта начала ослаблять свое давление и сказала: «Я вызываю тебя на бой за право быть его заместителем». Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 20. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Альфа повернулась к Сиду и сказала: «Мастер, разрешите мне поставить ее на место?» Будучи первым членом и лидером всех будущих членов, Альфа приняла эту роль с большой гордостью. Это одна из тех вещей, которыми она гордится больше всего. Поэтому, услышав, как кто-то, кто только что присоединился, говорит, что она слаба и собирается взять то, чем очень гордится, она восприняла это как высшую степень оскорбления, и такого человека следовало бы поставить на место. Сид, видя, что это необходимо, просто кивнул: «Тебе не нужно беспокоиться о том, что ты причинишь ей сильную боль, я могу вылечить ее, если что-нибудь случится». Дельта показала Сиду большой палец вверх и сказала: «Хорошо, босс, слышишь, даже босс не уверен в твоей победе». Все только недоверчиво посмотрели на Дельту. Бета повернула лицо и прикрыла рот, чтобы не рассмеяться. «Слышишь, Альфа, мастер не верит в тебя». Гамма прикрыла рот тыльной стороной ладони и тоже начала хихикать. «Да, Альфа, мастер не уверен в том, что ты победишь», отчего Бета и Гамма прислонились друг к другу и разразились хохотом. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Лицо Альфы покраснело от смущения, и она стиснула зубы. Сид лишь хихикнул и покачал головой над их шуточками, отчего Альфа удивленно посмотрела на него, не ожидая, что ее мастер тоже будет смеяться. Альфа опустила голову, так что волосы закрыли ей глаза. Тем временем Дельта встала на четвереньки и, когда собиралась прыгнуть на Альфу, Альфа просто исчезла из ее поля зрения. Затем Альфа появилась прямо перед ее лицом, сжимая кулак, и сказала искаженным голосом: «Ты заставила мастера смеяться надо мной, и за это я тебя не прощу». Затем она ударила Дельту лицом об землю, полностью разбив его, и, не дав Дельте ни единого шанса на ответный удар, начала бить Дельту по лицу снова и снова. Кровь брызгала отовсюду, Дельта пыталась парировать атаки Альфы, но Альфа просто перенаправляла силу и продолжала наносить удары Дельте. Чтобы не убить ее, Альфа превратила свои удары в пощечины и начала бить Дельту по лицу снова и снова, пока Сид не вмешался и не остановил ее. «Альфа, хватит», она уже давно перестала пытаться сопротивляться. Альфа остановилась, услышав своего мастера, и слезла с Дельты, а когда слезла с нее, начала вставать, но немного шатаясь. Лицо Дельты в этот момент было покрыто синяками и кровью до неузнаваемости, на лице виднелись большие шишки. Она попыталась сделать шаг вперед, но упала головой вперед, потеряв сознание. К счастью, перед ней появился Сид и подхватил ее, прежде чем она упала на землю. Положив руку ей на голову, Сид начал использовать исцеляющую магию, благодаря которой Дельта стала выглядеть точно так же, как до начала боя. Вздохнув, Сид поднял ее на руки и посадил к себе на спину, катая ее на спине, так как она все еще была без сознания. Альфа тряхнула руками, чтобы стереть кровь с ладоней, и, повернувшись, посмотрела на Бету и Гамму. Увидев, что Альфа смотрит на них, обе побежали и спрятались за Сида, боясь, что они будут следующими. После этого, они вернулись на охоту. Прошло некоторое время, но Дельта все же проснулась. Ее голова лежала на коленях Сида, а перед костром, который они успели развести, стоял запах жареного мяса. Сид, видя, что Дельта проснулся, взял большой кусок мяса и, собираясь отдать его Дельте, спросил: «Хочешь что-нибудь сказать Альфе, Дельта?» Опустив волчьи уши, она повернулась к Альфе и сказала: «Прости, что назвала тебя слабой и пыталась занять твое место». Сид погладил ее по голове, отчего она завиляла хвостом от счастья, и сказал: «Хорошая девочка», и скормил ей немного мяса, что заставило ее завилять хвостом еще быстрее. Альфа, сидевшая у противоположного края костра, только вздохнула. «Ладно, думаю, я тебя тоже прощаю». И вот проходит неделя, и они остаются в лесу. К счастью, Сид предусмотрительно соврал родителям, сказав, что поживет у друзей, а они ходят в походы и тренируются, чтобы стать сильнее. Они поверили и разрешили ему пойти, ведь он показал, какой он сильный, и они уверены, что он сможет сам о себе позаботиться. Хотя Клэр потребовалось некоторое время, чтобы убедить ее в этом. Уже через неделю Дельта сумела влиться в коллектив. Сейчас они находились перед горой, недалеко от эльфийского города. «Я совсем забыл, что у меня есть гравитационная магия, я мог бы использовать ее, чтобы затруднить их движение и сделать их сильнее. Сегодняшняя тренировка, восхождение на гору, но это еще не все». Глаза Сида слегка засветились, а затем он сказал: «Вам придется делать это с усиленной гравитацией», и Сид начал увеличивать силу тяжести, которую они испытывали. Из-за этого ноги Альфы, Беты и Гаммы почти подкосились. Единственной, с кем все было в порядке, была Дельта из-за ее звериного происхождения. Сид увеличил силу притяжения только на Дельте, отчего у нее расширились глаза, и она с трудом стояла прямо. Затем он указал на вершину горы и сказал: «Ну, чего вы ждете?» И с этими словами они начали подниматься на гору. Хотя несколько раз им приходилось останавливаться, потому что Гамма спотыкалась о камешки на земле. Дошло до того, что Гамма споткнулась о камень и покатилась вниз по горе, крича, чтобы ей помогли. И, вздохнув, им пришлось ждать, пока Гамма снова догонит их. А когда они продолжили свой поход, Дельта начала нюхать воздух. Нюх-нюх. После чего она зажала нос обеими руками. «Фу, пахнет так, как пахло от меня до того, как босс нашел меня». Выражение лица Альфы стало серьезным, и она спросила: «Откуда оно исходит, Дельта?» Дельта, все еще держась за нос, трясущимися от тяжести пальцами указала вперед, чуть выше в горы. Тогда все ускорили шаг, если бы не гравитация, они бы побежали. Через несколько минут они обнаружили посреди гор почерневшее тело, медленно моргающее, смотря на них. Сид вздохнул, опустился на колени и, ободряюще улыбнувшись, протянул руки и начал исцелять тело. Появилась милая маленькая девочка со светло-голубыми волосами, выражающая свою благодарность. Затем Сид одел ее в обычный костюм слизи. Помогая ей подняться, Сид с улыбкой сказал: «Мне все равно, откуда ты пришла, мне все равно, как тебя звали раньше, и мне все равно, что ты делала раньше. Отныне ты выбросишь из своего прошлого все, кроме гордости и достоинства. Отныне тебя будут звать Эпсилон, и ты станешь почетным членом теневого сада. Альфа, ты знаешь, что делать дальше». Альфа только кивнула с серьезным выражением лица. Альфа начала свою обычную речь: «Мы следуем за нашим мастером, теневым монархом, и сражаемся против Эпсилон». Прослушав все, в глазах заблестели звезды, и она воскликнула: «Ух ты!» Остальные четверо только кивнули и одновременно сказали: «Ага». Затем Сид повернулся к Эпсилон и сказал: «Поскольку это твой первый день с нами, я не буду начинать твое обучение сегодня, ты можешь начать его завтра». Эпсилон кивнула с решительным выражением лица и посмотрела на остальных четырех членов, которые все еще с трудом стояли на ногах. Она спросила: «Что за тренировку вы проводите?» Сид медленно применил на нее гравитационное давление, и по мере того, как она становилась все тяжелее и тяжелее, выражение ее лица становилось все более шокированным, пока Сид не остановился и не сказал: «Они должны выдерживать такое давление, но гораздо тяжелее, поскольку они сильнее». Эпсилон посмотрел на них в шоке и восхищении. И на этом они продолжили свой поход. Эпсилон шла позади, задавая вопросы другим членам группы. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 21. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Прошло 3 недели с тех пор, как Эпсилон присоединилась к саду теней. На этот раз Сид решил потренировать их на пляже посреди ночи. Он учил их тому, что называет контролем магической силой. Сид встал перед всеми и сказал: «Сегодня я научу вас управлять своей магией. Магия – это нечто большее, чем простое усиление тела». Затем Сид направился к морю, но вместо того, чтобы погрузиться в него, он продолжал ходить на поверхности воды. Он продолжил идти и, отойдя немного подальше, повернулся к ним и повысил голос. «Если вы сможете контролировать свою магию, то почти все станет возможным. Вы не уйдете до тех пор, пока не сможете хотя бы стоять на воде». Затем Сид объяснил, как это делается. Он вернулся к ним и начал их направлять. Эпсилон было легче всего, потому что она постоянно манипулировала слизевым костюмом, чтобы узнать, какие еще трюки она может с ним проделывать. Так что ее контроль над магией уже лучше, чем у остальных. Хуже всего пришлось Дельте, так как из-за ее агрессивного характера ей было трудно быть точной и осторожной в обращении со своей магией. Поэтому вместо того, чтобы учить ее контролировать магию, Сид просто сказал ей: «Попробуй усовершенствовать свое тело, чтобы оно было достаточно быстрым, чтобы просто бежать по воде, и тебе не нужно будет быть такой точной», и Дельта так и поступила. Пока остальные тренировались, а рассвет уже близился, Сид решил усилить зрение, чтобы посмотреть, сможет ли он разглядеть что-нибудь за океаном, и то, что он увидел, повергло его в шок. Он увидел кошка-девушку, которая держала на руках младенца и смотрела на океан, затем она обернулась и оказалась в окружении людей, одетых в костюмы священников. Без предупреждения лицо Сида стало серьезным, и сказал: «Лети, Кайсил», и с этими словами Кайсил появился прямо под ним и унес его в небо. Услышав серьезность его голоса, все прекратили свои занятия и повернулись, чтобы посмотреть на Сида, и, увидев его серьезное лицо, их лица тоже стали серьезными. И как только они увидели, что он взлетел в сторону океана, они посмотрели друг на друга и кивнули. Альфа взяла Гамму на руки и начала бежать по воде на полной скорости. Бета вскоре последовала за ними, но была намного медленнее, за ней последовала Эпсилон. Дельта же просто встала на четвереньки и, следуя совету Сида, пустилась в полный спринт по воде. Несколькими часами ранее в племени золотых леопардов Лилим проснулась, услышав посреди ночи шум. Она проснулась с надеждой, что, возможно, это вернулся ее отец. Что касается причины отсутствия отца, то месяц назад у Лилим появились симптомы одержимости. Когда она показала это родителям, они были шокированы, а она начала плакать. Тогда она предложила сжечь себя на костре по правилам зверолюдей. Но ее отец никогда бы не допустил такого. Как он мог? Он слишком сильно любил свою дочь, чтобы сделать что-то подобное. И вот он отправился в путешествие, чтобы попытаться найти лекарство, но уже через месяц о нем ничего не было слышно. Вот почему Лилим с оптимизмом смотрела на суматоху снаружи. Может быть, это отец, может быть, он вернулся. И когда она вышла на улицу, то действительно нашла своего отца, но тот стоял на коленях, связанный весь в крови. Вокруг него горели факелы. Увидев такую сцену, ее мать решительно закричала: «Что это значит? Похоже, что грязь еще не убрали». Тот, кто вышел вперед с факелом в руках, был главой ветви семьи из клана Золотого Леопарда. «Вы знаете правила, которым следуют все кланы, вся грязь должна быть очищена, несмотря ни на что». Мать Лилим просто стояла перед ней, молча защищая ее. «Где эта грязь? Отвечай нам», — сказал глава ветви, доставая меч и вонзая его в плечо ее отца. «Я не знаю», — сказал отец хриплым голосом. Глава ветви лишь посмотрел на него с холодным выражением лица, а затем вонзил меч еще глубже. Кровь хлынула во все стороны, а вскоре послышался звук ломающейся кости. Не увидев никакой реакции с его стороны, глава ветви сказал: «Как скучно», после чего снова вонзил меч. «Прекрати, тебе не простят, если ты направишь свой меч на главу клана», — сказала мать Лилим. Глава ветви усмехнулся и сказал: «Я буду прощен. Отныне я новый глава главного клана Золотых Леопардов. И какие у тебя могут быть доказательства, чтобы стать новым главой?» — спросила мать. «К нам в деревню приходил священник из Святой Церкви и рассказал о существовании следов одержимости демоном. Очевидно, на Востоке Святая Церковь собирает всех, у кого есть признаки одержимости». Затем из группы появилась новая фигура. На этот раз это был мужчина в одежде священника, и он, слабо улыбнувшись, сказал: «С этой грязью нужно немедленно разобраться, иначе кто знает, когда она распространится и вызовет хаос и разрушение». Отец Лилим запротестовал: «Лжец». Священник повернулся к нему с насмешливым взглядом и спросил: «Ты сказал что-то, звереныш?» «Я сказал, что ты лжешь, человек». «Какую ложь я сказал?» «Все, одержимости демоном не существует, это ложь, созданная Святой Церковью». «Ты сошел с ума», — сказал глава ветви. Словно спровоцировав, все начали насмехаться над ним. Но священник и отец не обращали внимания на насмешки, продолжая смотреть друг на друга. «У вас есть какие-нибудь доказательства?» – спросил священник. Отец начал со слов. «Клан Золотого Леопарда – это давний род. Все вожди унаследовали историю великого героя, историю звериного героя, того, кто напрямую сражался с демоном Диаболосом. Сказка, значит?» – предположил священник. «Да, это сказка. Однако она несколько отличается от сказок, распространенных сегодня в мире. Героями были женщины, а не мужчины, а одержимость демонами – это благословение, а не проклятие». Глаза священника резко сузились. Это заявление считается актом богохульства против Святой Церкви. Сказки со временем исчезают, хватит нести чушь. Неужели это героическая история, передаваемая из поколения в поколение только главе клана? Она не исчезнет так легко. Прежде всего, мы – клан Золотых Леопардов. Мы – потомки великой героини Лили, одной из трех героинь, победивших демона Диаболоса. Это и есть доказательство. Другими словами, спрашивает священник, другими словами, история о героях, передаваемых Золотыми Леопардами, это правда, а Святая Церковь исказила факты. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 22. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. После заявления отца Лилим воцарилось долгое молчание, которое было прервано громким смехом, раздавшимся со всех сторон. Ха-ха-ха-ха-ха. Священник тоже улыбался, но не глазами, в его глазах читалось недовольство. Понятно, понятно, так вот что вы имели в виду. Одержимые – это игрушка Святой Церкви, а на самом деле они потомки великих героев. Поэтому нет необходимости очищать их от заразы, вот что ты имеешь в виду. Ха-ха-ха-ха. Проговорил глава ветви. «Не будь дураком», — сказал мужчина из ветви, нанося отцу удар за ударом по лицу. С окровавленным кулаком мужчина сказал. «Представление окончено, где же этот одержимый?» На лице отца была лишь ухмылка, когда он сказал. «Я ничего не скажу, даже если вы будете пытать меня и сожжете все дотла». Мужчина из ветви вытащил свой меч, когда услышал его. «Прекратите», — дрожащим голосом произнесла Лилим, привлекая всеобщее внимание. С трясущимися коленями она шагнула вперед и, заикаясь, пробормотала. «Я демон», — сказала она со слезами на глазах, когда ее сильно затрясло. Отец мягким голосом обратился к ней. «Послушай меня, клан Золотых Леопардов, потомки великого героя Лили, той, что спасла мир. В этой семье течет благородная кровь. Почему Лили рассказала нам истории о героях, и почему она позволила вождям передавать их из поколения в поколение? На то есть причина. У нас есть миссия, отец», — тихо позвала Лилим. «В твоих жилах течет кровь героя, сильнее, чем у кого-либо другого. Ты сильная, мудрая и гордая дочь. Лилим, отправляйся на восток, там есть человек, способный излечить тебя от демонической одержимости. Вот в чем заключается наша миссия». Отец, видя, что Лилим не уверена в себе, ободряюще улыбнулся ей. «Я уверен, ты сможешь это сделать», а затем повернулся к матери и сказал. «Позаботься о них». Мать кивнула и притянула Лилим к себе. Приблизившийся к ним зверочеловек сказал. «Думаешь, что я отпущу их?» «Я позабочусь об этом», сказал отец, и вскоре послышался звук чего-то пульсирующего, исходивший из тела отца. Затем из его тела вырывается огромное количество магической энергии, разрушая его оковы. «Что это за сила?» — крикнул кто-то из другой семьи. «В жилах Золотых Леопардов течет густая звериная кровь. Я просто манипулирую ими и высвобождаю ее». Отец теперь выглядел скорее зверем, чем человеком, с длинными золотистыми волосами, напоминающими гриву, и растущими повсюду волосами. «Это техника, передаваемая только вождю, запрещенная техника, которая может лишить жизни». Было видно, как из его глаз и вен течет кровь. «Уходите», — прорычал он. Отец Лилим встал перед ними, защищая их после того, как превратился в разъяренного зверя. «Бегите, бегите», — крикнул он им. «Отец, пойдем с нами», — Лилим быстро крикнула отцу. «Я не могу», — сказал он. И когда он обернулся, на лице Лилим появилось выражение шока. Половина лица ее отца превратилась в зверя. «Я в конце концов превращусь в зверя, прежде чем это произойдет. Я не хочу, отец». Лилим попыталась дотянуться до спины своего отца, но не смогла дотянуться. Священник вытащил цепи красного цвета и направил их на него. «Га-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- понесла прочь, а она кричала, зовя отца: «Отец, нет, это был последний раз, когда Лилим видела своего отца. Вскоре мать уже несла ее через лес. Какое-то время она не слышала шагов. К счастью, ее мать была мастером прятаться. Однако вскоре преследователи стали приближаться быстрее. У некоторых членов золотых леопардов особый нюх, так что они наверняка тоже присоединились к погоне. Тогда мать посадила ее на землю возле реки и сказала: «Давай разделимся. Перейди реку и направляйся на восток, а я пойду на юго-восток». И, взяв на руки маленького ребенка, которого она несла с собой, сказала: «Позаботься о своем братике, Лилим. Я не хочу. Я хочу пойти с тобой, мама. Не будь эгоисткой, просто наберись немного терпения. Мы снова встретимся в королевстве Мидгард», — сказала мать, крепко обнимая Лилим. «Тогда почему ты отдала мне моего младшего брата, Лилим? Я не умею драться и бегать так же хорошо, как ты. Тебе должно быть лучше со мной», — умоляла Лилим. «Лилим, послушай». «Нет». Лилим уткнулась лицом в грудь матери и покачала головой. Перед уходом мать рассказала ей о том, каким был ее отец, и о том, что она не должна винить себя за то, что он пожертвовал своей жизнью ради нее. «Лилим, позаботься о своем младшем брате». Лилим крепче обняла брата, и по ее щекам потекли слезы. «Я обещаю заботиться о нем». Лилим смыла с себя свой запах и, попрощавшись с матерью, перешла реку. Она направилась к восточному лесу, в то время как ее мать повернула на юго-восток. Вскоре послышались многочисленные шаги. На востоке Лилим бежит по ночному холодному лесу. Она бежала все время, и к тому времени, когда ей удалось добраться до края леса, почти наступил рассвет. «Это», — потрясенно произнесла она, — «это был самый первый раз, когда она увидела пляж, о котором читала только в книгах, которые когда-то изучала». «Океан», — тихо прошептала она, затем подошла к морю, зачерпнула немного воды и попробовала ее. «Соленая», — сказала она, высунув язык. Затем, опустив голову, сказала: «Отец, там ничего нет». Затем она села на холодный пляж и сказала: «На востоке ничего нет, где миссия, где находится королевство Мидгард». В этот момент ее ноги подкосились, и она не могла сделать ни шагу, а на груди появились черные синяки. Тогда она посмотрела на своего брата, маленькую крошечную жизнь, доверенную ей, и решительно сказала: «Давай переплывем море». Примечание к части. Эту главу оригинальный автор почти полностью, или полностью, взял с ранобэ «По восхождению в тени». Также я понял, что манга «По восхождению» – полное говно. В манге не чувствуется никаких эмоций, кроме кринжа и смеха в определенных моментах. В то время, как в ранобэ есть все и раскрыто намного больше деталей, что очень сильно раскрывает предысторию одного из персонажей. А так, как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 23. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. «Давай переплывем море», — сказала Лилим, глядя вперед. Она знала, что за морем есть земля. Хотя не знала, была ли эта земля королевством Мидгард, но ее отец сказал, что она и должна быть там. И когда она направилась к морю, вскоре послышался голос: «О боже, так вот где ты была». Это был священник, который сражался с ее отцом, и когда он появился, единственным звуком, который был слышен, был звон его окровавленных цепей. Лилим медленно отступила назад и, отступая, закричала: «Не подходи! Ну, а теперь перейдем к вопросу. Кто из вас был одержим?» «Это явно были не они», — сказал священник, бросая отрубленную голову ее отца, за которой быстро последовала отрубленная голова матери. «Отец, мама, почему, почему?» — отчаянно закричала Лилим. Священник продолжал говорить, полностью игнорируя ее душевный срыв. «Случаи одержимости демонами хотя и редко, но могут происходить с мужским полом, их очень мало, но они не равны нулю. Не, пожалуйста, не трогай моего младшего брата». Она крепче обняла брата, и слезы потекли по ее лицу. «В таком случае, кто из вас одержим?» «Я, это я одержима, так что, пожалуйста, пожалуйста, оставь моего младшего брата. Хорошая девочка. Я рад, что ты честна». Затем священник подошел к ней ближе и начал гладить ее по голове своими окровавленными руками, при этом говоря: «Мы, вероятно, будем встречаться очень часто, поэтому позвольте мне представиться. Я высокопоставленный священник, и меня зовут Питас. Ты будешь ценным подопытным». Лилим, заикаясь, спросила: «Тогда а как же мой брат?» «Не волнуйся, я не имею дела с детьми, которые неодержимы». Питас взмахнул цепью с шипами в направлении к шее ребенка. Однако, прежде чем они успели соприкоснуться, Цепь приобрела фиолетовые очертания и остановилась всего в нескольких миллиметрах от шеи младшего брата Лилим, не дав ей обезглавить его. И тут же раздался полный гнева голос. «Ты, грязная шавка!» Питас в шоке поднял голову, и от увиденного у него по спине побежали мурашки. Существо, одетое во все черное, спрыгнуло с черно-фиолетовой виверны и направилось к нему, слегка выставив вперед ботинок, готовое растоптать его. К счастью для Питаса, у него было достаточно времени, чтобы повысить свою прочность, так как только ноги существа коснулись лица, его голова быстро оказалась на песке, где от силы удара во все стороны разлетелся песок. Лилим закрыла своего брата своим телом от окровавленных цепей и песка. «Он спас его, он спас моего младшего брата от смерти», — подумала она. А когда рассеялся песок, стало видно, как существо в черной одежде, с капюшоном, закрывающим лицо, наступает на лицо Питаса, словно он какое-то насекомое. «Ты, шавка, ты, грязная букашка», — сказала существо. Тень, давя ногой в лицо Питасу, он поднял ногу вверх и снова наступил ему на лицо. «Удар! Ты, гребаный кусок дерьма! Удар! Тварь, даже ниже, чем мусор! Удар! Ебаный кусок дерьма! Удар! Гребаная трата пространства! Удар! Ебаный мусор! Удар! Ты не заслуживаешь того, чтобы называться человеком! Удар! Твоя мать никогда не любила тебя! Удар! Твой отец, вероятно, бросил тебя! Удар! Скорее всего, тебя усыновили! Удар! Мерзкое животное! Удар! Кто идет? Удар! И буквально! Удар! Пытается! Удар! Убить ребенка! Удар! Тень в последний раз ударил с большей силой, из-за чего голова Питаса еще глубже погрузилась в песок, который разлетелся во все стороны, взметнув в воздух. И когда тень медленно убирает ботинок с лица Питаса, кровь начинает стекать обратно на лицо Питаса. «Отлично! Теперь у меня на ботинках эта грязная кровь», — говорит он, ударяя ногой по воздуху, чтобы стряхнуть всю кровь, которая прилипла к его ботинкам. Что касается Питаса, то все его лицо было изуродовано до неузнаваемости, даже Лилим, которая держала на руках своего младшего брата, заглянула внутрь кратера, в котором он находился, и едва узнала его, если бы не одежда священника, в которую он был одет, и ее неугасающая ненависть к нему, она бы его не узнала. Многие зубы у него были выбиты, лицо слегка впало, а нос находился под странным углом. Питас лежал в кратере без сознания с широко открытым ртом. Тень вздохнул. «Хех, теперь ты в порядке, ты нигде не ранена, Лилим», поняв, что он обращается к ней, только покачала головой и поморщилась от боли, вызванной одержимостью демоном. И когда он посмотрел на нее, то сказал: «А, я вижу, ты потомок героев». Глаза Лилим расширились от удивления, она не ожидала, что он знает о такой вещи, но прежде, чем она успела что-то сказать, тень протянул руки и положил их на середину ее груди, после чего начал полностью исцелять ее от одержимости демоном. При виде этого из ее глаз хлынули реки слез. Прежде чем она успела выразить свою благодарность, они услышали плеск воды и чей-то крик, обращенный к нему. «Баасс, с кем мы сражаемся?» Когда они повернулись на голос, то увидели, что все бегут по океану, устремляясь к нему, а Дельта, которая звала его, бежала на четвереньках по океану с высунутым языком. А когда они оказались на суше, то слегка заскользили, чтобы замедлить свой бег, и при этом насыпали песка прямо в кратер, слегка похоронив Питаса. Затем Сит указал на лес, откуда вышли несколько священников, держа в руках головы всех золотых леопардов, и даже голову главы ветви. Они из культа Диаболоса, и похоже, что они вырезали целый клан до нашего прибытия, пытаясь добраться до нее, сказал тень, указывая на Лилим. Услышав это, Альфа опустила гамму, которая все еще держала ее на руках, как принцессу, и выражение ее лица стало серьезным. Выражение всех прибывших стало серьезным. Даже игривое выражение лица Дельты исчезло, все они чувствовали лишь злость из-за того, что не смогли предотвратить такую резню. Тем временем, когда все девочки стали серьезными, Лилим стояла на коленях и рыдала, обхватив головы матери и отца и держа на руках своего младшего брата. «Всхлип, отец, ты был прав, ты всегда был прав. Всхлип, на востоке был кто-то, кто мог исцелить одержимость дем, оном. Всхлип, они пришли с востока, из-за океана, они пришли с востока. Всхлип, и они сделали это. Всхлип, они полностью исцелили меня. Всхлип». Примечание к части. Это одна из тех глав, которую было приятно переводить. Как обычно. Комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 24. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Услышав рыдание Лилим, все начали доставать оружие, в то время как священники, прибывшие с головами всего племени Золотого Леопарда, просто смотрели на верховного священника в кратере, слегка ошеломленные от шока.